Как передает южнокорейская интернет-газета «Тонгильньюс», Сунчжуский комитет борьбы за отмену размещения сад, Кимчунский гражданский комитет против размещения сад, комитет по чрезвычайным мерам по защите Сунчжу, святыни исконного буддизма, Северо-Кенсанский провинциальный комитет против размещения сад, в Тегу национальное действие по пресечению размещения сад, чрезвычайное гражданское действие за отставку власти Пак Кын Хе устроили 13 мая в Сунчжу третий сусунский сельский митинг под девизом «Гражданское и мирное действие» в знак требования отмены и размещения сад. В тот день религиозные организации, в том числе Организация исконного буддизма, создали мирную лигу верующих за отмену размещения сад и начали акцию против размещения сад.